мы начинаем очередной урок Зохара, 79. Так. Страница Нунвав, 56 еще раз. Левая колонка, Гасулам, строчка 12. Очень-очень важно, что нам, о чем нам рассказывает. Я смотрю, что мы не дошли один абзац, не дошли до конца. Ну, наверное, так и хорошо, что было так. То есть он нам рассказал очень важный очень такой показатель. Что все парцуфим, гар, что во всех парцуфим, лучше сказать так, во всех парцуфим гар, который притягивается, вот шестая строчка у него очень важная здесь еще раз, может быть, не так было понято, что во всех, считается так, что во всех парцуфим гар их притягивается в пяти парцуфим ацилута, которые притягиваются гар, так вот эти гар, они только вак де хохма. И не достает им гар хохмы. А это из-за того, что гар в каждом парцуфе не получают гар де хохма, а только вак де хохма. Понятно, да? Ибо на своем месте гар, они сама уже первый гар, то есть гар Абвиима из мира Ацилута, они уже вышли из, они с одной стороны, они вышли из головы. И гар, они бина, в любом парцуфе теперь получается, смотри внимательно, что в любом парцуфе получается, что гар это как бина, а бина как хохма им бина, им говорит так, абавиима. А абавиима им везде, им, у них есть только мохин вак. И поэтому они а зады бина, они получают хохма, но только вакды хохмы. То есть, будем скажем так, что в каждом парцуфе теперь и в каждом из мира Ацилута, начиная с мира Ацилута, не достает гар хохмы. Так, понятно, да? И голова, получается, есть в голове как, так же, как и в Абуим. Они сделаны как бы из только желают получить хасадим. То есть, имей в виду еще разочек, то есть, что получается? Что так, как они, что это как бы служит буфером для того, от того, чтобы получить гар, настоящие гар хохмы, то есть гар хохма от из четырех стадий прямого света, и тогда, если бы получилось, так бы получилось, могло получиться и разбиение кили. А так как этого не может быть, то мы видим все эти установки тикуним в мире Ацилута, которые это уже предотвращают. Двенадцатая строчка левой колонки. Везе амру. Дышит йомин алаим. Габы 13 орайта. Вело ятир. Дагайну. Камвар. Ше эйн 14 эля зе еранпин. Мимохин Алаин Эла Шит Йомин. Кшехем 15. Вакшель Амохин. Аваль Ахаранин Сатимин Инон. 16. Аваль Гар Шель Амохин. Генне Алмот. Шагарея Филу. 17 бапарцуфима ильюни мимену. Генне Альмут. Ки эйн 18 мохин эла мифхинат вак шель апарцуфин аэлай. Хорошо прослеживать это, что нижний не может получить ничего больше, чем верхний может получить. То есть ту же конструкцию. Если верхние не получают гар де хохма, то что уж говорить про нижних, они также получают, не получают гар де хохма. 12. Везе амро, это что он говорит. Зохар. Дешит йомид алайн, что 6 высших дней, а высшие, значит, что это относится к бине. Габы Орайта, они по отношению к Орайта, к Торе. 13. Вело Ятир, и нет боли, и не более, только 6 высших дней. Дайну. То есть, камувар, как объяснено. Шеэйн, 14. Эль Заиранпин, Мимохин, Алайн. Что Заиранпин имеет от высших мохин, а высшее, это значит, что идет от бины. От Абувима. Что нет у Заиранпина, что у Заиранпина есть от высших мохин, только лишь 6 шит йомин. 6 дней. На языке Зогора. Шагем, что это? 15. Вак шеля мохин. Вак мохинов. Мохин, то есть 6 десятых мохин. Но гар нет их. Аваль ахаранин сатиминин он. Смотри, что он говорит. Но остальные сокрытые. Они сокрытые. 16. И он объясняет нам. Аваль гар шеля мохин генне альмот. Но гар мохин сокрытые. Шегарея филу бапарцуфин айльоним, что ведь вот даже и 17 высших парцуфим, которые выше, чем он, мимену, выше, чем Зейранпин. Геннальмот, они сокрыты. Киэйн мохин элан левхинат вак, ибо мохин есть только в аспекте вак. 18 шель апарцуфин элаин. Вак высших парцуфим. То есть вак тоже вак бины. Точка. Прежде чем мы дальше пойдем, я немножечко расскажу очень маленькую деталь, которую мы уже много раз говорили. И должны знать уже это. Но которая уходит из поля зрения часто. Но и ничего, надо ее еще и больше, и больше ее напоминать себе и полностью ее всегда видеть перед глазами. Смотри, когда Заиранпин поднимается, во-первых, все исправление Заиранпина. Какое, что за строительство? Заиранпин, смотри внимательно, должен подняться до Ариханпина. Вот это его исправление, когда вообще все, что на уле находится сейчас, очень внимательно послушай. Когда все, что находится сейчас на уровне зон, поднимется к Ариханпину, Заиранпин одевается на Ариханпин, и ну-ка с ним, то тогда, и когда это все уже поднимется, то будет полное исправление. А пока оно только периодами. Когда есть гадлут, тогда поднимается зон Заиранпин, будем говорить. Сначала к Ешсуд. На неделе можно поднять его к Ешсуд. На неделе, имей в виду. То есть 6 дней, рабочих дней, можно поднять не более чем на кишсуту. Кроме, конечно, в праздник. В празднике есть еще повышение. А в субботу его можно поднять в минху, в субботу, в полуденную молитву, молитве, его можно, он поднимается, ну, конечно, свыше, но поднимается, можно поднимается в Зайранпин к Ариханпину. Но это временно, правильно, временно, затем он опять спускается. А почему это к Ариханпину? Так вот, имей в виду, что Ацилут, Парцуфим Ацилута, скажем так, миры, они упали как бы ниже, ниже спустились по силам, по отношению к миру Никудим. Таким образом, что Зайранпин опустился в Ацилуте очень низко, может быть, вы видели уже, правильно? Что Абавиима, правильно? Мы видели, Бина в Ацилуте вышла куда? Вышла из головы, видим, да? И образовала свой парцуф, два парцуфа. И Ишсу тоже отделился от нее. Поэтому есть вот эти подъемы необходимо произвести за Иранпину постепенно, чтобы прийти к Ариханпину, к тому месту, которое, из которого, которому соответствует, смотри внимательно, за Иранпин мира Никудим. Что значит исправить? Значит, поднять то, что исправляется, поднять его, то есть то, что под одну ступень, поднять на ту ступень, которая, где она должна в своем положении, в своем стандартном, регулярном положении быть, находиться. Правильно? Так вот, имей в виду, что всю гар взял себе, будем говорить, грубо так говорить, что всю, весь, все три сфероты, все гар, имей в виду, что я говорю. Очень внимательно, что три сферы, три точки, три Никудим из мира Никудим, взял себе Атик, а Ариханпин одевается, сейчас парцуф Ариханпин, он одевается там, где то, что называется зон, то есть он, грубо говоря, все эти семь Никудим, нижние, от мира Никудим, он их, это есть Ариханпин, Ариханпин, то есть высшая его Зайранпина, это есть, одевается на Ариханпин. Поэтому и Зайранпин мира Ацилута должен подняться до полностью одеть Ариханпин. Так? И вот этим самым он вытягивает ницуцот, искры из клипот, и поднимает их, исправляет их, и таким образом исправляет разбитый мир Никудим. Так вот, еще чуть-чуть, это очень важные вещи, что я говорю, они тонкие, и вроде бы очень ясные, и в то же время мы упускаем их из виду, еще раз. Так вот, не забывать одну вещь, что когда поднимается что-то на ступени древа жизни, Эцхей, на ступени, духовной ступенях, на духовной лестнице, то все, конечно же, поднимается с ним вместе. Так или нет? То есть, вся ступень, вся лестница, она тоже поднимается. Так или понятно? То есть, если сейчас мы скажем, смотри внимательно, что я хочу сказать. Очень тонко. Так вот, если Зайранпин под ним поднимется к Ариханпину. Так? Что у него будет? Что будет перед ним? Что он оденет? Ариханпин. Зайранпин. Что он оденет? Он поднимается к Ариханпину, то есть внутри него. Так? Есть все, что перед ним есть в нормальном ситуации. То есть это означает, что внутри него, конечно, есть Ешсуд. Правильно? Как бы он ни поднимался, всегда перед его глазами, над ним всегда есть Ешсуд. Так? Ешсуд тоже поднялся. Ишут поднялся еще выше, на одну ступеньку. Правильно? А Арихан, а Абаву Има поднялись еще выше. Так или нет? А Арихан Пин, смотри внимательно, когда Зеиран Пин поднимается в, к Арихан Пину, Зеиран Пин поднимается к Арихан, к Арихан Пину, то Арихан Пин сам ступи, это лестница, она ведь она не стоит на одном месте. То есть ее, то есть сам Арихан Пин в это время поднимается к уже куда? Одевает уже Аб Адама Кадмона. Понятно? Потому что, то есть он сам. Но ничего не исчезает в духовном. То есть на своем же месте остается его сила, его уровень. Арихан Пин. И вот когда он поднимается туда, смотри внимательно, то мы будем учить, как это, что так вот на его месте, внутри самой глубине его, там есть, то есть место Арихан Пина. Так? Будем говорить, голова Арихан Пина. Голова со всеми волосами, как мы говорили, так? А Зеиран Пин не поднялся теперь туда. И что же еще есть такое? Зеиран Пин поднялся туда, в голову. Но есть там голова Арихан Пина. А затем еще окружает его, ее, то есть то, что глубже, то важнее, правильно? То есть голова, там еще есть что? Тело Арихан Пина. То есть гуф Арихан Пина. А еще есть неги Арихан Пина. Правильно или нет? И это все и то, что есть теперь внутри Зеиран Пина. Имей в виду. То есть то, что я сказал, одну секундочку, чуть поправочка одна. То, что я сказал, что Арихан, то, что я сказал, что не поправочка, так что сказал я, что Ишсут и Абаваима, они выше, конечно же, они всегда выше. Но имей в виду одну вещь. Очень важная вещь, я хочу сказать. Если ты это вот уяснишь себе, будет все идти как по маслу. На своем очень-очень важно. Хорошо об этом это разобраться. Если разберешься в этом, все. Это будет очень-очень сильное постижение. Так вот, на своем обычном регулярном положении. В своем положении. Зеиран Пин. Внутри него что? Что он одевает от Арихан? Что он одевает? На что он одевается? На что он одевается на Арихан Пин? Какое место он одевает Арихан Пина? А? Он одевает какое место? От табура и вниз Арихан Пин. Есть? Есть? От табура и вниз. Что есть от табура у Арихан Пины вниз? Что вообще есть от табура и у Арихан Пины? Ниги. Так или нет? Ниги. Так вот, смотри внимательно. Здесь никаких гокус-покус, никаких чудес здесь нет. Надо просто знать, где что находится и что от чего получает. Понятно? Они... Так вот, еще внимательно. Зеиран Пин в нормальном состоянии одевается на... От табура и вниз Арихан Пина, то есть, а там находится свечение Неги Арихан Пина. Правильно? Так вот, теперь везде, в любом своем состоянии, куда бы ни поднимался Зеиран Пин, внутри него теперь будет всегда что? Внутри него у него теперь есть, везде у него всегда есть Неги Арихан Пина. Правильно? То, что в нем есть, смотри внимательно, что в нем тоже в него спущено, в него спущено Бина, Зеиран Пин и Нуква, Бина, Зеиран Пин и Малху, то есть три нижних келим, Бины, так, мы называем это Ешсута, это само собой разумеется. Но всегда мы говорим по отношению к Арихан Пину. Понятно? Ибо он как это... как ствол, как елочка, на которой все это висит. И от него получают свечение все остальные. А он получает свечение от Атика. Правильно? От Атик одевается, в Атик одевается Эньсов. Так вот, еще чуть-чуть. Так вот, всегда ему светит изнутри Неи Ариханпина. Так вот, в самом своем высоком состоянии Ариханпин поднимается в... Извини, Заиранпин поднимается в голову Ариханпина. Все, тогда он получает гар. Так? Казалось бы, гар он получает. Какие гарбы? Вот почему я это все хочу сказать? Что мы, вроде бы, если он в голову поднимается Ариханпина, то он поднимает, то он как бы получает гар. Правильно? Так или нет? Так вот. Когда он туда поднимается, у него всегда перед его взглядом кто? Неги. Правильно? Неги Ариханпина. Он всегда, в конце концов, ему светит, конечно, светит и от головы, головы Ариханпина, ему светит вот эти 13 исправлений тикуним, тикуней саарот, 13 исправлений волос, то есть это ему там светит из внутренней части, но это вне чистой головы, самой головы Ариханпина. Как мы это уже учили чуть-чуть и будем еще учить. Но его еще одевает там тело Ариханпина. Так, тело и неги Ариханпина. Так вот, он может получить, он одевается, он может получить только от тела Ариханпина. Понятно? То есть от головы, да, он тоже там ему светит, он получает тоже вот. Вот эти от волос, как мы говорили, но он получает свои мохин, будем учить, от тела Ариханпина. Ибо лестница, она не стоит на месте, а постоянно при любых изменениях, она тоже поднимается. Если поднимается какая-то часть, элемент лестницы, то вся лестница поднимается вместе. Но ничего не исчезает. Каждое место лестницы имеет свое сугубое, свое регулярное положение. И оно тоже всегда остается на месте. И всегда высшее, то, что поднялось выше, добавка какой-то ступени, она всегда светит, имею в виду, на свою установку, как сказать, исходную позицию на духовной лестнице. Вот такое маленькое виденице я сделал, которое хорошо бы его тебе хорошо разобраться в этом, уяснить себе это, чтобы это не забывать. Мы поднимаемся наверх, в текст самого Зогара. Строчка третья. От Мем Бет. Аваль Хаминан Го Ситрей Брешит Дамар Гохи. Точка. Третья строчка от Мембет, 42-й от. Аваль Хаминан Го, оно мы видели. Го Ситре Брешит, внутри работы такой книг, который называется Ситре Брешит. Секреты акта творения пришит. Да, Амар Бог, и что он так сказал? Двоеточие. Галифы Аглиф Агу 4 Сетима А Кадиша. Go meave de hadet miro de nakit benekuda de naets. Я пока словами немножко переведу, а потом он нам в Гасуламе это все свяжет как следует. Третья строчка. Галифы аглиф. Агу сатима кадиша. И начинаем с окончания. Начинаем с окончания того, что я сказал. Ибо прилагательные в этом святом языке, они ставятся за определяемым словом. Так? То есть, начинаем бы агу, вот это сатима кадиша, это или та сокрытая святое, то сокрытое святое, галифа, и в начале то, что галифа, аглиф, она сделала насечки, насекла насечки, дословно. Го, четыре, маавы дехат миро, внутри, во внутренности, маавы во внутренности, во внутренности дехат миро одного сокрытого, де накид бенекуда, которая была де накид бенекуда денаец, которая в котором была сделана точка денаец, которая была воткнута. Воткнуто, как в землю втыкается, можно воткнуть в землю, можно воткнуть кол или что-то такое. Вот так вот он пишет, язык Зогара. И постепенно мы увидим, что это такое. Мы видели, что где точка была, да, точка была высечена, да, точка Малхут, которая поднялась в голову Ариханпина, правильно? Она тоже, для нее были сделаны все насечки. Малхут сама, как нет ни света ничего, нет ни ничего от себя. Малхут, когда поднимается к высшему, у нее делает насечки, свет делает насечки в ней. Также, смотри, как если мы видим, например, в темноте, ничего не видно, правильно? Есть насечки, ничего не видно. Все черное, когда темно. А когда свет мы видим, тогда мы видим при свете, мы видим рельефы, мы видим все. Так же самое и таким же образом и Малхут, который поднимается к свету, в данном случае под хохму Ариханпина в голову, на ней делаются все насечки, которые на том уровне. Точка. Агу галифа, следующая страница, первая строчка, страница Нун Зайн. 57. Аглиф ветамир б кеман деганис кула тахот мифтаха хада вагу мифтаха два ганис кула байхала хада вафальгав Дейхула ганис багагу гайхала, икрей дейхула багагу три мифтаха гавы, гагу мифтаха сагир упатах. Точка. Очень-очень важное, о чем он нам сейчас говорит, это мы занимаемся сейчас, очень важнейшей вещью, которая называется миниула и мифтаха. Замок и ключ. В принципе, это ключ к свету, ключ к жизни. Поэтому очень аккуратно надо сейчас. Возвращаемся на предыдущую страницу, четвертая строчка. После точки. Агу, галифа. Это агу, галифа, аглиф, то та насечка, что те насечки, что вы были высечены, ветамерба и сокрыта в ней. Кеманды ганискула тахот мифтаха хахада и закрыта в ней, как тот, что весь сокрыт, де ганискула, что весь сокрыт, тахот мифтаха хахада за или под дословно, но за одной, за одним ключом, то есть закрыто на ключ, нечто закрыто на ключ. Как вот он пример дает, как нечто, что закрыто на ключ. Вагагу мифтаха, два ганис кула багихалада. А тот ключ, которому надо открыть, он сокрыт, весь сокрыт багихалада в этом зале. То есть получается так, что зал есть, так смотри, зал есть с ключом, зал есть с дверью, и дверь закрыта. Есть зал, где есть, где вегани скула бэйхалада, и все сокрыто в этом зале. Сейчас увидим, не будем говорить, он нам расскажет. Ва фальгав декула ганис баху гейхала, смотри, и несмотря на то, что все сокрыто в этом зале, то есть смотри, что в зал можно пройти, так, а в зале есть еще дверь, скажем, и нет ключа от этой двери. То есть, несмотря на то, что можно зайти, все сокрыто в этом зале, но ключа нет. А кекара дехуля гагуба мифтагагаба. Де суть, он говорит, всего, она в этом ключе заключается. Три гагу мифтаха сагеропатах. Ибо вот это, этот ключ, он закрывает и открывает. Я сказал просто слова, это не смотри, логика какая, пока просто слова. А теперь мы возвращаемся к Зогару, к самому Зогару. Предыдущая страница, страница Нун-Вав, 56-я, левая колонка, строчка 19-я. От мембет. Аваль хаминан го выхулы. Аваль раину 20. Беситрей врешит. Шомерках. Ото гасатум 21. Хакадош. Хакак хакика тох меав. Ше Шегу сот, здесь надо предпоследнее слово, сокращение, 21-я строчка. Надо вместо айн поставить буквочку гет, буквочку гей, извини, буквочку гей. Шегу сот бина. 22-я строчка. Шель нистар эхад. Шигу сод нуква де атик. Га накуда 23. Ба никуда, а не уца. Точка. 19. От мембет. Ссылка буквы мембет. 42. А вальхаминанго, но мы видели внутри выхулы и так далее. А вальраину, но мы видели 20 беситрей брешит. В секретах Торы, в секретах, извини, в секретах брешита, то есть в секретах акта творения. Такая книга была, ситрей брешит. Шомерках, что там он говорит так. Ото гасатум, тоже к Зогару относится, ото гасатум акадош. Вот этот, тот, лучше сказать, тот сокрытый святой. 21. Хакак хакика, если мне интересно, сокрытый святой. Сокрытый – это бина, правильно? Абавиима, они сокрыты. Святой. Абавиима может подниматься к Ариханпину и получить хохма. Хохма называется кадош, святость, святой. Так вот, про между прочим, я сказал. Так вот, ото гасатум 21 кадош. Вот тот святой сокрытый, сокрытый святой, на который он указывает сейчас. Хакак, хакика, тох, маав, он не сказал, кто это. Так, высек насечки, тох, маав, внутри своей, внутри своих, своей внутренности. 21, после последней запятой, он говорит здесь, шегу сот бина, что это бина, что это секрет бина. 22. Шель не стар эхат, одного сокрытого. То есть высек насечки внутри своей внутренности одного сокрытого, что он говорит. Шегу сот никуда нуква деатик, что это нуква атика. Пока только у нас перевод, поэтому слушай внимательно и что можешь бери. Аникуд. 23. Анакуд, баникуда, анеуца. Что это оно установлено, скажем, в точку, в никуда, в точку, которая, как сказать, как в землю она, как бы сказали, как я сказал тогда. В землю, когда втыкает, воткнута в землю. Которая воткнута. Ганакуд, банекуда, ганауц. Которая вставлена в точку, которая воткнута. Неважно, сейчас мы увидим, что он говорит. На такой язык, который он использует. Шегу сот никуда там алхут. О, сейчас он объясняет. Децимцум 24 алев. Шальта алебина вегоция. Ахар. Ахаб де ариханпин. Лехуц 25 мирош шело. То есть мы уже тоже об этом говорили, что Малхут, которая поднялась в голову Ариханпина, вышла из нее бина, и вот он говорит нам, 23. То есть она как бы, Малхут, она как бы туда, в голове Ариханпина, она как бы туда, воткнули ее туда, эту Малхут. Сейчас смотри, как он дает нам Зохар, дает нам ощущение. Кто хочет работать головой, ничего не может понять, поэтому они не учат Зохар. Понятно, что здесь такие вещи, что ему нужно только дай мне формулу и все. Дай мне вот что-то, чертеж или формулу. А здесь разговор идет так, надо иметь воображение духовное. Духовное воображение это не значит, что что-то видеть, какие-то материальные вещи, но духовное воображение вполне вещь. Но духовное воображение, что такое духовное воображение? Это духовное восприятие. И оно должно быть полное ощущение, то есть все органы наши должны участвовать при этом, а не только голова, как при изучении наукообразном изучении каббалы. Там только головой работают, логикой. Так вот обязательно, что я говорю, это ради метода, чтобы показать, что этот метод. Смотри, воткнуто что-то сюда, как, что, дает нам ощущение духовное. 23. То есть это точка, которая воткнута там, как она говорит, никуда, атика. Шигу сот никуда там малхуда, цимцумала, вот что он говорит нам, что это точка малхута цимцум первого цимцума. Шальта Алабина, которая поднялась в Бину. Имеется в виду, Бина поднялась, еще важно очень, 24. Она поднялась в Бина, что имеется в виду? Поднялась, конечно, в Хохма. А он говорит Бина. Что он имеет в виду? Она поднялась на то место, где стояла Бина, правильно? А Бина, она вышла. То есть на место Бины она стала. Выгоция Ахаб и вывела, то есть это Малхут, которая поднялась в голову Ариханпина, она вывела Ахаб да Ариханпин. Ахаб Озенхотем П, то есть Биназа Ариханпин и Малхут Килим, головы Ариханпина. Лахут смирошило вовне его головы. Точка. 25. Ота хакика шенихкака бабина. 26. Нихкака венистараба кемише гонез гаколь таха 27. Мафтеях эхад. Веотога мафтеях. Куло ганус багихаль. 28. Эхад. Точка. То есть, с одной стороны, старайся видеть, о чем разговор идет каббалистически, то есть, где какая сфера, какой парцов, да? А с другой стороны, не это главное должно быть для тебя, и это главное, и это нет. То, что он говорит, это для тебя главное. Ты сам не должен выбирать себе, что тебе здесь главное. Потому что мы хотим учиться, мы хотим взять в себя, вобрать в себя духовное, поэтому мы должны положиться на него. И вот как он нам рассказывает, должно это нас самый лучший способ выражения, который дает Зохар. Понятно? Ибо Арий и все, Арий учился только на Зохаре. И он вывел вещи, которые потрясающие, которые нельзя найти в Зохаре. Но на основании Зохара он это все получил свыше, от Ильяу. Потрясающе, что я еще учу у Арии. Это каждое слово, это все новое. Но он это взял, но базой всему служит Зохар. 25. Веота хакика. И вот это насекание, то та насечка, то, что насечка. Вот это насекание, нехорошо сказать. Вот это то, что было насечено. Не важно, что это не по ожигову никак. Ты должен понимать, о чем я говорю. То, что было высечено. Шанихкака бабина. И вот он говорит нам. То, что было высечено в бине. Да, он имеет в виду место, в том месте, где стояла бина Ариханпина. Но сейчас стоит Малхут. Да, которая теперь получает все высечки. Правильно? Нижний, который поднимается верхний, получает то, что есть у верхнего. То есть она получает те же высечки, как и бина, которая там стояла. Ну а к ней прибавляется свойство еще малхут, которое в ней есть. То есть 26. Нихкакава ни стара ба. Она была высечена и сокрылась в ней. Кеми, вот он объясняет нам, Кеми 26, ше, гонез, гаколь, тахат, мафтей, хахат. Как некто, кто сокрыт, что весь, не как некто, что весь сокрыт за ключом, одним ключом, он говорит. Ну, за ключом. То есть, сокрыт за ключом, тогда имеется в виду сокрыт, и там за ключом закрывается все. Под ключом, можно сказать, хорошо, под ключом тахат, амафтеих, очень прямо на иврите тоже. Да. Тахат, амафтеих, под ключом закрыт. 27. Вото амафтеях кулоганус багихаль эхад. Смотри внимательно. И вот этот ключ, весь этот ключ, он сокрыт в одном зале. Точка 28. Ва фальпи шагаколь ганус беото гайхаль. Икар 29 гаколь беото гамафтея газо. Гу абафтея гу. Киото гамафтеях 30 гу го гу согер у фотеях. Точка. Прежде чем мы пойдем дальше, сейчас, прежде чем я сейчас переведу. Когда ты слышишь слово гейхаль, зал, так, это значит, имей в виду, это значит, что это как бы там место, где покоится нечто, что выше есть, что глубже есть. Так, как, например, гейхал, зал называется, например, малхут, называется тоже гейхаль, когда малхут соединена с Зеиранбином. Слушай внимательно, что я говорю. А это Зохар. То есть, тогда она называется гейхаль, зал. И она называется Адни. Да? Помнишь, да? Он называется тогда Гавайя Зеиранбин, когда он соединяется с ней. И вообще он называется Гавайя. А Малхут, когда она соединяется с ним, когда у нее уже есть строение ее парцуфа и так далее, называется Адни. Понятно? Так вот это вот, а другое слово на Адни, это Гейхаль, например. Если возьми гематрию Адни и гематрия Гейхаль, зал одно и то же. Адни, гематрия Адни, это будет 65. Так? Одни. И гематрия гейхаль будет 65. Одно Зохар об этом учит нас. То есть зал, что мы называем. Поэтому я и говорю, что ничего не даст, просто перевод. Перевод должен быть просто, чтобы немножечко для начала. А всегда вот слово, если ты произнес слово гейхаль, это совсем другое дело. Это как будто ты произнес одни. То есть силу Малхута, в котором... состоянии, которое она, в котором она звук делает заиранпина. Называется гейхаль. А гейхаль тоже может быть бина. Бина является залом гейхаль. Для кого? Для хохмы, правильно? Еще смотри внимательно. Бина, она является гейхалем, залом для хохмы. А Малхут является на своем месте, имеется в виду на своем месте, да? А Малхут на своем месте является залом, гейхаль, для Зеиранпина. Но теперь он нам объяснил, да, что Малхут поднялась, Малхут в голове Ариханпина поднялась на место Бины, то есть под Хохму, на место Бины, головы Ариханпина, и она стала там залом. Сама она зал, смотри внимательно, а в ней высечены все насечки. То есть зал есть, правильно? Есть насечки, и там есть где-то есть ключ. Так, в этом зале есть ключ, то есть в этом малхут, которая поднялась, есть ключ. Но без, есть, можно прийти в этот зал подняться. Но, как бы, а... Если нет ключа, то ничего нельзя сделать, ибо ключ только открывает и закрывает. Так? Я немножко объяснил чуть-чуть? Немножко. Главное, что... 28 после точки. А теперь услышим, что он говорит. 28. В Афальпи. Шагаколь ганус бото гейхаль. Смотри, что он говорит. Несмотря на то, что все сокрыто в этом гейхале, в этом зале. И караколь, суть всего 29, бото гамафтеягу, в этом ключе. Киото гамафтеях, ибо этот ключ, 30, гу согерума употеях, он закрывает и открывает. Правильно? Тоже зал, мы знаем, зал, можно войти, можно там, он есть, должен быть ключ, который открывает и закрывает. Сейчас увидим, просто идем дальше. 31 строчка. Биюра дворим. Галифе гайну. Ахакика. 32. Дехисарон ахаб декилим. Стим а кадиша. Кадиша. Гайну. 33. Ариханпин. Аникра хохма стим а кадиша. Дехад тмиро. 34. Гайну нуква де атик. Го маови дехад тмиро. Следующая страница, первая строчка правой колонки Гасулама. Пирушо. Бепнимиют нануква де атик. Накид два. Пирушо тикун амасах лесод азивук. Вот сейчас в этих словах, что он нам сейчас там говорит, это он объясняет нам арамейские понятия, что о чем говорит Зохар здесь. Потому что очень есть много понятий здесь, которые он объясняет нам. Как бы переводит нам язык Зохара на язык Кабалы. Свет, предыдущая страница, левая колонка, строчка 31. Бьюра дворим, пояснение слов. Галифе, то, что мы говорили, говорили высечено. Галифе. Это гайну-гайну, хахакика, то есть высечено, высеченная. Высечка, лучше сказать, существительное. Высечка, 32. Дехисарон, ахаб, декилим. Что за высечка? А всегда высечка, значит, что-то есть, что-то не хватает, что-то, понятно, всегда что-то, значит, что-то делается такое, какой-то рельеф. Так вот он говорит, это высечка хисарона недостачи ахаб килим. Вот это недостает килим. Ахаб это то, что высекается в этой там вы, что это высекается. То есть высекается, дает, передает свойства эти. Сатима кадиша. Сокрытая святое, святость. Сокрытая святость. Айну, то есть 33. Ариханпин, а не крахохма стима кадиша. Ариханпин, который называется... тоже идем с конца, потому что прилагательные, они в конце ставятся, то есть за определяемым существительным. Хохма сатима кадиша. Идем обратно. Кадиша, мы говорим, святое, сокрытое, святая, сокрытая хохма. Понятно? То есть обратным порядком. Хохма сатима кадиша, надо идти обратно. Хохма это существительное. Тогда мы делаем кадиша сатима. Святая сатима, сокрытая хохма. То есть ариханпи называется святая сокрытая хохма. Дехад тмиро, что то одно, то, что сокрыто, дословно один сокрытый, что то, что сокрыто, 34 гайну, то есть нуква ты атик, нуква атика. Гомы овы дыхаты миро, она внутри, внутренности этого сокрытого. Сейчас он объяснит. Следующая страница. Нун Зайн, 57-я, правая колонка, Гасулам, первая строчка. Пирушо. Объяснение. Бепнимию тануква де атик. Внутри и внутренней во внутренней части нуквы атика. Накид два пирушу. То есть то, что он нам сейчас рассказал, это было вот сейчас последнее, что он нам сказал во внутренней части, что это означает внутренней, во внутренней части нуквы атика. А теперь дальше идет он объяснять следующее понятие. Накид То есть от слова некуда делается, кстати, от слова некуда делается глагол, да, в прошедшем времени. Накид оточковывается, от слова точка. Да? И мы не говорим так на русском языке, ожегова нет такого слова, но делается точка, производится точка или точка такая. Вот сейчас увидим. Два. Пирушо. Тикуна масах. Лесота звук. Что значит точка ставится там? Точка это всегда, имею в виду, точка всегда имеет отношение к малхут. Понятно? Всегда. Точка это всегда имеется в виду малхут. То есть малхут, который еще не, может быть, не имеет парцуфа и так далее. Утоньшается, авиют ее и так далее. Накид, то есть накид, ставится точка, два, пирушо, это означает тикуна масах, установление масаха, лесота зивуг, для зивуга, дословно для секрета зивуга, для зивуга. Понятно, что мы говорим? То есть то, что тогда поднялась туда малхут, очень тонко, что Малхут в голове Ари-Хан-Пина поднялась, что Малхут поднялась теперь в голове Ари-Хан-Пина под Хохму, это было для того, чтобы сделать зивуг, для установления зивуга. Правильно? Ибо на своем месте, мы говорим всегда, что на своем месте Малхут сама, на нее не делается зивуг. А здесь было соединение Бенис Малхут, Дин и Рахамим. Строгости закона и милосердия. Дальше нам говорит, вторая строчка. Бенекуда три динаец, в точку, которая втыкается, в прошедшее время воткнута. Пирушо означает, сейчас еще даже не читал это, да? Пирушо, бенекуда динаец, беаска, шии четыре. Амалхуде цимцум алев. А некрет некуда эмцаид пять. Шелега я цимцум алев везегу леапуки миамасах шесть. Амитукан и матерет ясуд. Кенагуга бевак декульгу сем парцуфин. Каналь панику педибура самух. Точка. Очень-очень важная. Это принципиальные вещи, которые, если мы знаем, как это построено все, тогда нам уже остальное уже легче ориентироваться. Вторая точка после точки. Баникуда динаец в точке, которая, как сказать, которая вставлена, как мы говорили, воткнута. Пирушо. Пояснение. Что это значит вставленное, воткнутое? Бенекуда динаец беаска. В точке, которая воткнута в круг, в кольцо. Аска это кольцо. А в кольцо это означает, что, как смотри, если что-то воткнуть в кольцо, консоль, значит, кольцо значит, не может выйти оттуда, правильно? Так же самое, смотри как. Точка, которая воткнута в кольцо. Это так же самое сравнение такое, что Малхут Симцума Алеф, она в кольцо одета, то есть она в атике, она так, и она одета в кольцо, значит, что оттуда не может выйти. То есть там есть только то, что то есть мы говорим, голова, атика и так далее. И это доходим тоже. Шеги гамалхуды цимцумалев. Что это? Что это означает? Что это точка, которая воткнута в кольцо. Потом будем еще дальше учить, что такое аска. Вот это вот кольцо, вот это всегда считается вот эта верхняя часть Абу-Има, например, там тоже. Непознаваемая, то есть оттуда не может уже спуститься малхут цимцумалев, чтобы сделать гадлут. Правильно? Они всегда имеют хасадим. То есть, эта точка, имеется в виду Малхут, она не возвращается обратно на свое место. Вот это имеется в виду. Такое дает это слово нам аска, кольцо. Да, так же самое, как и одевается, так же самое, тот же принцип есть, когда жених надевает кольцо, когда он женится, так, он надевает кольцо своей невесте. Что значит? Что она, ее пальчик, так, он надевает ее, просовывает ее в эту, в этот, в это кольцо. То есть он ее как окольцевал, как бы. И она теперь его, она теперь ему принадлежит. Очень тонкая вещь. Шегия Малхуд, Цимцумалов, что это четыре? Малхуд, это точка, которая воткнутая. Что это Малхуд первого Цимцума, Цимцума Алев, а не кретный Кудаем Цаид, который называется центральная точка, средненная точка, как мы называли ее. Пять. Ше Алега, я Цимцум Алев, что на ней было Цимцум, первый Цимцум, произведен. Везеула пукиам, очень важно сейчас, смотри внимательно. Везеула пукиам о масах. И это в отличие от масаха 6 амитукан и матерат есот, который установлен с атерат есот вместо малхут атерат есот. Кенагуг бевак декульгу парцуфин, что имеется, что имеет место последнее. В вак, то есть в теле всех парцуфим, то есть не в голове, а в парцуфим во всех, имею в виду, во всех нижней, во всех, от тела, тела любого парцуфа, начиная со второго цимцума, оно в нем установлено масах, или в нем есть масах цимцума бет, то есть мы говорим малхут цимцума бет, но это атерет есот служит там масахом. А в голове там либо настоящая малхут цимцума алеф, как в атике, в голове атика, либо ее, как бы, отражение ее, но ее действие проявляется в голове каждого парцуфа теперь. Каналь бадибора саму, как сказано в сопряженном высказывании выше. Седьмая строчка после точки. Кимасах зэ восемь де атерет есод. Некра башем никуда, да ешува. Вело девять башем никуда им цаид. Точка. Смотри, как что он говорит там. Каждое слово здесь очень важно. Кимасах это абсолютно относится к каждому нашему состоянию, о чем мы сейчас говорим. Ки масах зе де атерет есот, ибо вот этот масах, атерет есот, который, да, который стоит на атерет есот, в каждом парцуфе, то есть в теле каждого парцуфа. А тело, опять же, имеет в виду, имеется тело, оно опять имеет само по себе, а если рассматривать, то оно имеет 10 сферот свои, то есть то же самое в нем поднимается атерет есот в катнуте на место бины. Называется тиферет, но все равно это то же самое. Некра башем никуда де Иешува. Это на тот масах, масах атерет есот, смотри внимательно, 8, который называется именем никуда де Иешува, точка поселения. То, что мы учили в Зогаре, шин, буква шин, да, мы говорили высшее дно, да, второе дно, то есть не самое нижнее, а в следующее дно. И называется точка поселения. То есть там есть жизнь, и там можно получать и отдавать, проводить и так далее. Вело девять башем никуда им цаид, называется она центральной точкой, так, или средненной, центральной точкой, как мы говорили. То есть центральная точка это будет всегда точка первого цимцума. 10. Еще кусочек вот этот. Вышиур гадварим гу киари ханпин нехекак. Венехесар 11 мигаршило, алидей пнимиют айльоншило. Шегу 12, ну, квадратик. Шеги митукенет. Багейтата а. Беникве 13, айнаем шела каналь. Он объясняет нам. 10. Вешиюра дворим и дословно мира слов, то есть как понять эти, это вот он, так называется, и мера этих слов, то есть как это понять, состоит в том, ки ариханпин и хекаки, ибо что ариханпин, он в нем сделаны насечки, венехисар мигар, и видишь, как а насечки всегда значит, что, что катнут, состояние катнут, что в нем сделаны насечки, то есть насечки значит, что малхут куда-то поднялась, как мы говорим, под хохму. Венехесар мигар шело, и не достает ему его гар. Понятно, гар светов ему не достает. Алидей пнимиют айльон шело, из-за внутренней, смотри внимательно, из-за внутренней части его высшего. Кто такой его высший? Шегу 12, нуква де атик. Что это нуква атика? Правильно? Потому что атик и ариханпин это кетер. Правильно? Кетер от силута. То есть три части. Смотри внимательно, еще разочек, очень точно. Слушай внимательно, очень много слов, но там все найдешь, что я говорю. Что он говорит, что я немножко поясняю. То есть, видишь, он говорит, что у него не достает гар его, что гар его находится во внутренней части его высшей части. Что значит? Что и это кетер. Так вот, кетер хохма бина, это, по сути говоря, этого кетера ацилута, это атик. Это, и он внутри того, что его одевает, а одевает его тело, кетера, так, тело кетера, понятно, тело кетера, это вак плюс маху, плюс сатерет есот. То есть, а тело кетера, это и есть ариханпин. Так вот, он и говорит нам, что ариханпин, он, в нем не достает ему гар, настоящий гар у него нет. То есть, сам, если взять теперь, смотри внимательно, как же у него нет, вы же говорили, что есть у него голова. Имею в виду, смотри. Так вот, если взять семь нижних его, так, его семь нижних, то есть семь нижних кетера, вот это и есть, называется ариханпин. Он построен в общем, если всегда есть общее и частное, правильно? Так вот, если мы говорим в общем, да, в общем, то он всего лишь представляет ариханпин семь нижних кетера, или так, семь нижних кетера ацилута. А когда мы говорим в частности, в частном порядке, в частном отношении, конечно, у него есть все 10 сферот. Но все эти 10 сферот, так, они, по сути говоря, всего лишь вот эти имеют силу 7 нижних кетера. Понятно? То есть, а тот, конечно же, есть у него все 10 сферот, и теперь у него тоже поднимается не Малхут, а Атерет Есот поднимается у него тоже под Хохму. Все точно так же, как и в голове, когда мы говорили, когда поднимается Малхут, Цимцума Алев поднимается в под Хохму. А у него то же самое, только у него вместо Малхута настоящей центральной точки, у него поднимается Атерет Есот, поднимается также в катнут, в катнуте поднимается к нему, у него в его частное место бины. Вот большущая вещь, которую я сейчас сказал, если ты еще раз это усечешь, все очень-очень-очень-очень. Видишь, как мы говорим усечь. А видишь, как красиво по-русски говорят, вот, видишь, говорят, усечь. Усечь значит сделать насечки себе. Так? Понять что-то, нечто, понять того, что, ага, сделал насечки, уже что-то усек. Значит, что-то схватил. Правильно? Выгравировал как бы в себе что-то. Шоги, шеги, метукенет багейт это абы никвейнаем. Что есть, внутренняя его часть, также, что он говорит, то, что ему не хватает, его гар, это она в, что это нуква атика, правильно? То есть нуква атика это та малхут, которая поднялась, поднялась под, в голову, то есть настоящую голову в 10, в 3 первые кетера ацилут. Шиги метукенет багейт это аба никвейнаем шила, что она, что вот эта нуква атика, она установлена в гейт это а, в нижней букве гей, настоящей, то есть место, бениквейнаем шила, в своей, в никвейнаем шила, в своей, то есть в никвейнаем, в открытие глаз, в открытие глаз своей, то есть атика, и так далее. И остановимся здесь, посмотрим, может, какой-нибудь, сделаем какой-нибудь чертежик. Мы остановились на строчке 14.